Услышав это, лица Сюйхуан и остальных мгновенно изменились, прежде чем бросить свои испуганные взгляды в те же окрестности. «Есть еще более сильная группа, любезно наблюдающая за нами», серьезно глядя вдаль, рев, охваченный мощной духовной энергией, раздался сквозь весь регион, словно гром. «Те немногие из вас видели достаточно, чтобы раскрыть себя, верно?» Мучень смог смутно различить мощное давление, исходящее из того направления. Это был первый раз, когда он почувствовал такое, с тех пор, как вошел в великий турнир. Очевидно, что по-настоящему грозная фигура смотрела на них. Под пристальным взглядом Мученя, внезапно заискрились лучи блеска. В течение нескольких вздохов эти лучи появились в небе неподалеку. Сразу же Сюйхуан и остальные сконцентрировали свои нервные взгляды, прежде чем увидели следующую картину. Когда лучи блеска рассеялись, в небе медленно парили пять изысканных и соблазнительных фигур. Все пять девушек обладали выдающимися фигурами, особенно девушка на переднем плане. Золотая броня, покрывающая ее тело, подчеркивала ее изящную и стройную фигуру, а ее тонкая белоснежная шея казалась сродни шее лебедя. Ее длинные черные волосы стекали до золотистой юбки, а ее длинные ноги казались настолько ослепительными, что люди не могли отвести от них своего взгляда. Сюйхуан и остальные слегка пялились, глядя на этих девушек, и не имея возможности контролировать свои глаза. Это был первый раз, когда они увидели девушку того же возраста, которая могла соперничать с Лоли по внешнему виду. «Ха-ха, ты действительно достоин знаменитого прозвища кровавого бедствия духовного пути. Это первый раз, когда мы встретились, я, Вэнь Цинсюань, одетая в золотую броню, совершенно великолепная девушка, которая казалась прекрасной богиней войны, посмотрела на Мученя, прежде чем слегка приоткрыть губы и рассмеявшись, представиться. Вэнь Цинсюань». Когда это имя прозвенело в ушах, потрясение и изумление в глазах Сюйхуаня и остальных мгновенно исчезли. Шок покрыл их лица. Девушка перед ними была капитаном, возвышающимся на первом месте в рейтинге. Вэнь Цинсюань, глава 496. Две красавицы. Вэнь Цинсюань. Когда прозвучало это имя в ушах Мученя, даже он почувствовал, как его сердце немеет. С самого начала великого турнира ее имя словно гром пронзало его глаза. Это было связано с тем, что с самого начала турнира первое место в топ-16 занимала ее группа из Духовной Академии Мириад Фениксов. Даже несмотря на другие сильные группы, делающие все возможное, чтобы догнать их, они все равно были впереди. Претендовать на первое место в великом турнире, где экспертов было как облаков на небе, было непростой задачей. Это было особенно тяжело, когда их группа полностью состояла из таких красивых и стройных девушек. Для них трудность выполнения такой задачи была выше. Таким образом, постоянно занимая первое место, группа Вэнь Цинсюань показала, что обладает определенными способностями и довольно пугающей силой. Тот, кто осмеливался недооценивать и пренебрегать этими девушками, которые казались красивее, чем цветы, платил за это высокую цену. Мучень сосредоточил свой взгляд на Вэнь Цинсюань. Хотя он был в шоке от ее внешнего вида и темперамента, он ощущал двусмысленную бдительность по отношению к ней. Не зная Вэнь Цинсюань, и учитывая, что она внезапно постучалась в дверь, он чувствовал, что это не очень хорошо. Сила группы, которая в настоящее время находилась перед ними, могла быть самой большой с момента начала турнира. Если бы они действительно начали бой, даже Мучень, который только что совершил прорыв, не посмел бы гарантировать победы над этой группой. «Значит, капитан Вэнь Цинсюань, я сдолго и с нетерпением ждал встречи с вами». После того, как он прокрутил эти мысли у себя в голове, на лице Мученя появилась слабая улыбка, и он, вытянув руки, произнес это. Тихо стоявшая рядом с Мученем Лоли, несколько странно посмотрела на Вэнь Цинсюань. Хотя она видела ее раньше, их нельзя было назвать знакомыми. Изначально, на духовном пути, Лоли была настроена на дела, только с Цзи Сюанем, в результате чего у нее не было возможности установить связи. Глядя на Вэнь Цинсюань, последняя, вдруг, внезапно опустила голову, показывая два одинаково красивых и душераздирающих глаза, но обладающих высокими темпераментами, скрестив тем самым взгляды. Эти две молодые девушки были выдающимися, казалось, будто весь мир сходился на них. Они просто стояли, не говоря ни слова. Тем не менее, атмосфера начала нагнетаться, в результате чего люди со стороны не рискнули бы прервать их. Естественно, никого с таким желанием и не было. Когда их прекрасные глаза скрестили взгляды, казалось, в глубине глаз Вэнь Цинсюань что-то горячее вспыхнуло, что заставило Лоли слегка испугаться. Испытав странное чувство, она впоследствии отвела взгляд. Улыбнувшись, Вэнь Цинсюань легкими и изящными шагами пошла вперед, к мученю, поскольку ее заманчивая фигура не останавливалась, с нее трудно было свести взгляд. Принеся с собой тонкий аромат, она приблизилась к мученю и Лоли. Когда она это сделала, мучень, наконец, смог ясно увидеть эту заманчивую красоту. Столкнувшись с Вэнь Цинсюань лицом к лицу, даже мучень в восторге вздохнул. Степень изысканности и красоты Вэнь Цинсюань ничуть не уступала Лоли, просто потому, что ее темперамент полностью отличался от темперамента Лоли. Лоли была похожа на лотос, тихо покоящийся в горной долине, волнуя сердца людей, чтобы постепенно расцвести, и каждый увидел ее. Вэнь Цинсюань, по сравнению с ней, имела благородный и высокомерный дух, она была кем-то вроде феникса, который парил над облаками. Было очень трудно найти мягкость обычных девушек в ней. Учитывая ее стройную и изящную фигуру, облаченную в золотую броню, она создавала уникальное ощущение у людей, будто она – богиня войны. «Лоли, мы снова встретились». Стоя перед ними, взгляд Вэнь Цинсюань покоился на фигуре Лоли. Вытянув свою тонкую нефритовую ручку, она сказала с улыбкой: «Я еще не поблагодарила тебя за то, что произошло в конце духовного пути. Если бы ты не помешала Цзи Сюаню, я, возможно, не смогла бы взять чемпионат». С легкой улыбкой Лоли покачала головой, протягивая руку, чтобы принять нежное рукопожатие Вэнь Цинсюань. У нее не было холодного и безразличного темперамента, она любила быть спокойной и уравновешенной. Девушка перед ней, Вэнь Цинсюань, могла быть самой выдающейся девушкой ее возраста, которую Лоли видела за последние несколько лет. Когда две девушки, столь же выдающиеся, встречались, результат встречи был иным. Одним из них была присуща враждебность, другим – эмоциональность. А эта ситуация была похожа на так называемое взаимопонимание и уважение между людьми. Поэтому Лоли не отвергла Вэнь Цинсюань, когда столкнулась с ее дружелюбными действиями. «У меня были некоторые недовольства и обиды на Цзи Сюаня, а поскольку мучень уже не было на духовном пути, поэтому я сама приняла меры. Вы очень сильны и полагались лишь на себя, чтобы получить духовную корону. Я не оказывала вам никакой помощи», – тихо ответила Лоли. «Если бы ты попыталась забрать духовную корону, тогда я, возможно, не смогла бы помешать», – ответила Вэнь Цинсюань с улыбкой, пока ее прекрасные глаза осматривали Лоли. Лоли только улыбнулась в ответ. Глядя на двух девушек со стороны, мучень не мог не потереть нос. По какой-то неизвестной причине он слабо различал чувство ненужности, к тому же он чувствовал, что взгляд Вэнь Цинсюань, посланный Лоли, не совсем правильным. Позади него Сюйхуан и остальные обменялись взглядами друг с другом. Из-за атмосферы от двух этих девушек, они даже не осмеливались произнести ни слова. «Капитан Вэнь Цинсюань, может быть, вы и ваша группа не ради нас сюда спешили?» – спросил мучень, мягко закашлив. «Если бы это был какой-то иной мужчина, Лоли бы уже обернулась и с бледным лицом посмотрела на него. Однако когда на противоположной стороне была такая очаровательная девушка, единственное, что она могла сделать, это терпеть». Только в этот момент Вэнь Цинсюань повернулась, чтобы посмотреть на мученя. Ее благородные и высокомерные глаза, похожие на взгляд феникса, начали его рассматривать, выдвигая так называемую оценку. В следующее мгновение на уголках ее красивых губ появился оттенок смеха, когда она сказала: «Капитан Мучень, я пришла договориться». «Что случилось?» – спросил Мучень с легким испугом. В нефритовой ручке Вэнь Цинсюань появилась академическая табличка. На поверхности ее имелось число, равное 8000 очков, которыми обладала ее группа. Хотя они знали об этом, Сюйхуан и остальные холодно вздохнули, а их сердца и умы были полны шока. После всех их усилий, количество очков, которые они имели, на самом деле не было равно даже половине того, что имела группа Вэнь Цинсюань. Эти девушки были слишком ужасающими. «Капитан Мучень, я отдам вам все эти очки. Кроме того, я гарантирую вам выход в финальный матч. Однако условие заключается в том, что вы разрешаете Лоли присоединиться к моей группе. Что скажете?» Держа свою академическую табличку, улыбка появилась на уголках губ Вэнь Цинсюань, когда она ответила. Услышав эти слова, Сюйхуан и остальные мгновенно вытаращились на Вэнь Цинсюань. Ясно, что они не понимали смысла того, что она сказала. Она хочет использовать очки, чтобы выменить Лоли. Мученя и Лоли также ошарашили эти слова. Тем не менее, морщинки быстро начали появляться на лбу Мученя, поскольку он понял, что это Вэнь Цинсюань, фактически, нацелилась на Лоли. На лице Лоли появился хмурый взгляд. Глядя на Вэнь Цинсюань, она сказала несколько, но недовольна. «Капитан Вэнь Цинсюань, о чем это вы?» Не отвечая Лоли, Вэнь Цинсюань продолжала улыбаться, глядя на Мученя. Сверкнув взглядом в сторону Вэнь Цинсюань, взгляд Мученя выглядел мрачно. Он медленно ответил: «Я не знаю точно, чего ты хочешь, однако, капитан Вэнь Цинсюань, давай не будем говорить о 8000 баллов, даже если бы ты предложил обмен себя на Лоли, это все равно бы того не стоило». Хотя он знал, что девушка перед ним не была доброжелательной или благодетельной, ее сила была на том уровне, который вообще заставлял его чувствовать опасность. Однако Мучень не мог позволить ей действовать так нагло и умышленно. Поэтому он больше не был вежлив в своем ответе. Возмутительно. Услышав ответ Мученя, четверо заманчивых и красивых девушек, стоящих позади Вэнь Цинсюань, мгновенно взревели своими милыми голосками. Что касается Сюйхуаня и остальных, они тихо подняли свои большие пальцы. Столкнувшись с такой девушкой, как Вэнь Цинсюань, Мучень, наверное, был единственным, кто мог ей так ответить. Да неужели? Улыбка все еще висела на совершенно красивом лице Вэнь Цинсюань, а единственным изменением стал легкий скачок в этих глазах Феникса. Понятно, что ей тоже крайне редко приходилось сталкиваться с тем, кто бы осмелился говорить с ней таким образом. Хотя у нее не было мысли сравнивать себя с Лоли, тон, присутствующий в ответе Мученя, звучал так, будто она абсолютно не могла сравниться с Лоли, и это было тем, что она не очень любила. В конце концов, в каждой девушке есть гордость и высокомерие. Более того, в такой девушке, как она, которая всегда была центром внимания, куда бы она ни отправилась. Услышав ответ Вэнь Цинсюань, духовный свет сверкнул в руках четырех девушек позади нее, особенно в руках близнецов, излучая уникальные колебания. Вэнь Цинсюань не был единственным сильным человеком в этой группе. Остальные четыре члена ее группы тоже не были людьми, с которыми легко было справиться. Если каждый из них пошел бы своим путем, каждый из них мог бы взять на себя ответственность, как глава новой группы. Чувствуя, что атмосфера накалилась, Сюйхуан и остальные спокойно начали концентрировать свои духовные энергии. Хотя они знали, что группа перед ними обладала ужасающей силой, если это необходимо, они будут биться без всяких ограничений. Лоб Лоли нахмурился, так как она явно не ожидала, что ситуация, которая изначально была дружелюбной, изменится столь мгновенно. Тем не менее, не произнеся ни слова, она медленно сжала свой меч бога Ло, а ее привлекательное лицо начало приобретать холодный оттенок. Пока Вэнь Цинсюань и ее группа готовы были действовать, она не колебалась в том, чтобы дать ответ. Хотя у нее было довольно хорошее впечатление о Вэнь Цинсюань, это было ничто по сравнению с отношениями с Мученем. Предыдущее действие Лоли, положившей руку на меч бога Ло, было замечено Вэнь Цинсюань, что привело к тому, что она мягко покривила свой маленький ротик. Отправляя милую улыбку в сторону Мученя, она сказала: «То, что я сказала сейчас, было шуткой. Ты ведь не обидишься, верно?» Чувствуя изменение отношения в его сторону, Мучень мог лишь кивнуть головой, оставаясь молчаливым. Видя, что Мучень кивнул, Вэнь Цинсюань слегка рассмеялась, а ее голос стал более нежным и восторженным. «Тем не менее, я принимаю во внимание слова, сказанные тобой прежде. Может ли мне позволить кровавое бедствие духовного пути испытать способности, которыми она обладает, заставив Лоли выступать от вашего имени?» Взрыв. В тот самый момент, когда раздался ее нежный голос, из ее тела вырвалась страшная духовная энергия, словно вулкан. Сжимая свои нефритовые ручки, в них появилось невероятно великолепное золотое копье. Со свистом наконечник копья был направлен прямо к Мученю. В этот момент пространство замерло. Глава 497. Кровавое бедствие против чемпиона духовного пути. Бум. Безграничная духовная энергия вырвалась из Вэнь Цинсюань, когда она взяла в руки длинную золотую пику. Эта пика была чрезвычайно великолепна и, казалось, была сделана из легкого золота. На конце пики был феникс, расправляющий крылья, образуя несравненно острые края лезвий. Если внимательно прислушаться, можно было услышать резонирующий крик Феникса. Несмотря на появившуюся пику, улыбка осталась на прекрасном лице Вэнь Цинсюань. Тем не менее, от ее глаз исходила угрожающая аура. Подняв пику, она выровняла ее и указала на Мученя. Безграничная, духовная энергия немедленно нацелилась на него, и эта подавляющая сила была настолько велика, что даже три Асюйхуаня и остальных, за Мученем, вспыхнули в холодном поту и не смогли даже двинуться. Мучень уставился на золотую пику перед собой, а в глубине его глаз затрепетало пугающее намерение. «Капитан Вэнь Цинсюань, не заходите слишком далеко!» Лоли взревела в ответ на провокацию Вэнь Цинсюань, вытащив меч бога Ло. От ее меча начала исходить пугающая аура. Немного наклонив голову, Вэнь Цинсюань посмотрел на Мученя. Улыбка, присутствующая на ее лице, казалась кокетливой и душераздирающей, но обладала скрытым элементом безразличия и холода. «Капитан Мучень, если вы действительно захотите принять меры, вы должны помнить, что наша группа может быть непобедима для вас. Поскольку у вас нет сил тягаться с нами, думаю, вы должны понимать, что это не просьба, а угроза». Глядя прямо на Вэнь Цинсюань, черная молния начала сверкать и медленно вспыхивать на его теле. Сморщив лоб, он сказал: «Капитан Вэнь Цинсюань, я знаю, что твоя группа действительно очень сильна. Тем не менее, я должен вам сказать, что не вижу у вас шансов победить нас». Взрыв. Как только раздался голос Мученя, который постепенно стал холодным, из его тела яростно вспыхнул черный молниеносный свет. Когда черные разряды молнии безумно засверкали и затанцевали на поверхности его тела, пугающая энергетическая заколебалась вокруг, вызывая деформацию и искажение окружающего пространства. Да неужели, глядя на Мученя, со всем его телом, одетым в черные светящиеся молнии, Вэнь Цинсюань слегка приподняла брови, а затем и уголки ее маленьких красных губ. В следующее, когда холодная дуга сверкнула на ее губах, дрожь пробежала по ее нефритовым рукам. Словно молния, золотая пика пронзила пространство, направляя ее воинственную пику прямо в грудь Мученю. Рев дракона раздался, как вдруг тело Мученя, казалось, стало иллюзорным. Свист. Золотая пика потянулась прямо к груди Мученя. Тем не менее, оно не смогло пустить ему ни капли крови, так как фигура начала медленно рассеиваться. Тень, какая скорость! В то время, когда ее пика пронзила воздух, Вэнь Цинсюань не ощутила никаких сопротивлений. С милой улыбкой она сместила ее изысканную фигуру, превратилась в луч света, мчась сквозь горизонт. Длинная пика в ее руке яростно была вытолкнута вперед, в результате чего золотая тень выстрелила, направляясь к определенному месту с невероятной скоростью. Взрыв. Удивительные волны разошлись по окружающему пространству, когда фигура Мученя внезапно появилась. Кулак, окутанный черной молнией, ударил в золотую тень, после чего тело Мученя было отброшено назад на дюжину шагов. Атака Вэнь Цинсюань была чрезвычайно мощной. Хотя он и полагался на свое тираническое тело, чтобы заблокировать ее, невероятная боль пронзила его кулак. Увидев это, любящее лицо Лоли стало абсолютно холодным. В мгновение ока она взмахнула мечом. Хэмэмэм. Однако, как только она собиралась это сделать, внезапно две чрезвычайно симпатичные близняшки хлопнули в ладоши, формируя печать. В следующее мгновение лучи блеска, появившиеся из рун, вырвались из их маленьких рук. Резко увеличиваясь в размерах, они со свистом превратились в тюрьму, немедленно окружившую Лоли. Таинственные руны сверкали на стенах тюрьмы. Как будто живые, они медленно извивались, странные энергии исходили от них. Увидев это, выражение Лоли еще сильнее похолодело. Несравненно свирепый свет меча покрыл небеса и землю, когда пронесся и врезался прямо в руны тюрьмы. Звуки треска мгновенно разошлись по тюрьме, когда мельчайшие трещины начали появляться. Заметив это, привлекательные лица близняшек слегка изменились. Даже эксперты ГД не могли вырваться из этой клетки. Тем не менее, они никогда не думали, что она так быстро начнет рушиться перед лицом Лоли. Только в этот момент Сюйхуан и остальные вернулись в чувство, поскольку изменения, происходящие перед их глазами, происходили слишком быстро. Кто бы мог подумать, что чрезвычайно дружелюбные намерения Вэнь Цинсюань мгновенно превратятся в противостояние мечей за несколько минут. Это заставило их испытать шок от того, что эта Вэнь Цинсюань действительно оказалась недружелюбным человеком. Хотя она была элегантной, красивой и не уступающей Лоли, у нее действительно был совершенно другой темперамент, по сравнению с последней. Думая об этом, Трия тихо вздохнула в их сердцах, но быстро вернула их духовные энергии на полную мощность. После обмена взглядами, Трия бросилась к оставшимся двум девушкам группы Вэнь Цинсюань, которые еще не предпринимали никаких действий. Поскольку они не начали бороться по какой-то неизвестной причине, они остались в стороне и наблюдали. Остальные две девушки Вэнь Цинсюань были обе яркими и умопомрачительными красавицами, причем одна из них имела длинные золотистые волосы, создавая невероятно ослепительный образ. Что касается другой, то она казалась слабой, хрупкой и чрезвычайно тихой. Тем не менее, Сюйхуан и остальные не осмелились недооценить ее из-за внешности. В конце концов, группа перед ними занимала первое место в рейтинге. Хэймэмэм, видя, как Трия заняла атакующую позицию и мчалась к ним, страх отсутствовал на лице златовласой девушки, она только хладнокровно фыркнула. Сжав руку, гигантский топор огромных пропорций появился, казалось бы, скрывая собой ее изысканную фигуру. В следующее мгновение она последовала за этим топором, который яростно раскололся расстановку Трия. Что касается утонченной и хрупкой девушки, она достала нефритовый зонтик. Несравненная духовная энергия мгновенно вырвалась, сгущая пространство в форме урагана. По мере того, как он разворачивался, он трансформировался в гигантского питона, который воспарил в небе, атакуя прямо оттуда наступающие Трия. «Капитан Мучень, я знаю, вы не так просты, как кажетесь. Однако я считаю, что вы не сможете воспрепятствовать мне в том, что я хочу сделать. Поэтому зачем продолжать бесполезную борьбу? Если вы позволите Лоли уйти, я могу гарантировать, что ваша Северная Небесная Духовная Академия достигнет финала. Я наслышал о великом имени чемпионата духовного пути, капитана Вэнь Цинсюань. Поскольку у меня есть возможность встретиться с тобой лично, пожалуйста, я ей воспользуюсь». Глядя на ослепительно красивую молодую девушку, одетую в золотую броню с золотой пикой в руке, и заставляя ее двигаться так же, как богиня войны, на лице Мученя появилась слабая улыбка. Но уже в следующее мгновение выражение его лица стало холодным, когда черный свет молнии заискрился на поверхности его тела, развивая его мощь телосложения бога молнии до максимума. На его груди появились быстрые руны. Пугающие колебания энергии медленно расходились от него, сотрясая окружающее пространство. После прохождения его качете плотское тело Мученя явно стало более тираничным. Глядя на Вэнь Цинсюань, он яростно топнул, заставляя воздух под ногой взорваться. Со свистом он появился прямо перед Вэнь Цинсюань. Глаза Вэнь Цинсюань пылали от интереса, когда она смотрела на Мученя, держа свою золотую пику наготове. Ее золотая фигура казалась сладострастной и изысканной. Она явно была заинтересована в кровавом бедствии духовного пути, который был так же, как и она, быть человеком, который может заставить человека, такого как Лоли, влюбиться в него. Должно быть, у него есть кое-какие способности, верно? В мгновение ока выражение Мученя показалось ледяным. Воздух вокруг него внезапно вспыхнул от зловещей энергии, вырывающейся к куполу небес. Все в радиусе 100 километров могли ее четко почувствовать. Когда зловещая энергия охватила регион, демоническая колонна черного цвета устремилась к небесам. Глядя на удивительную зловещую энергию, вызвавшую появление черной демонической колонны, яркие красивые глаза Вэнь Цинсюань слегка сощурились. «Капитан Вэнь Цинсюань, хочешь попытаться получить от меня обмен?» Когда раздался его рев, руки яростно обхватили гигантскую демоническую колонну. В то время, пока зловещая энергия вытекала наружу, черные молнии безумно гуляли по его телу. В следующее мгновение, держа колонну, он пустил яростную волну, бросая тень на весь регион. В то время звон духовной энергии, казалось, был слышен во всем мире. В этот момент из глаза Мученя вырвалась ало-красная тень. Понятно, что это было связано со зловещей энергией великой демонической колонны Меру, которая контролировалась им. Войдя в великий турнир, Мучень еще не использовал ее. Однако, судя по всему, столкнувшись с действительно опасным противником, таким как Вэнь Цинсюань, он, наконец, решил показать ее. Приняв меры, он разыграл свой убийственный козырь. Взрыв, взрыв. Воздух продолжал трещать, а горный пик внизу был разрушен от сотрясений. Подняв ее тонкую белоснежную шею, Вэнь Цинсюань посмотрела на приближающуюся колонну, когда она несла с собой зловещую энергию. Ее зрачки сжались, а на ее лице мелькнуло удивление, которое было чрезвычайно редким. Этот Мучень на самом деле способен достичь такой степени силы в своей области совершенствования качете, что может измениться, если я увижу твой следующий ход. Хотя Вэнь Цинсюань была девушкой, высокомерия в ней было больше, чем в любом. Она не уступит и признает поражение ни перед кем. Она была похожа на феникса, парящего среди девяти небес, всегда высоко задиравшего голову. В этой вселенной, казалось, не было никого, кому она, казалось бы, могла уступить. С высокомерным смехом, ее нефритовые руки крепко схватили золотую пику. Когда появился безграничный золотой свет, развернулись крылья феникса, представляющие чрезвычайно впечатляющую сцену. Небесный теневой феникс. Взволнованный рев раздался, когда Вэнь Цинсюань превратилась в луч золотого света, мчась по горизонту. Поскольку золотой свет покрывал все ее тело, она, похоже, превратилась в гигантского золотого феникса, излучая удивительные колебания духовной энергии по всему региону. Взмахивая крыльями, золотой феникс пронзил небеса, тяжело врезавшись в гигантскую демоническую колонну без малейшего колебания. Бум! Казалось, в момент столкновения, сама погода изменилась. Кровавое бедствие духовного пути и чемпион начали настоящее противостояние. Глава 498. Сотрудничество. Бах! Ужасающая духовная энергия, похожая на торнадо, прокатилась по горизонту, в результате чего облака в небе рассеялись. По мере того, как ударные волны расходились, громкие раскаты грома, казалось, были слышны по всему региону. Когда пугающие ударные волны духовной энергии разошлись, энергия от них повлияла на поле битвы внизу, в результате чего Сюйхуан и остальные с шоком отступили, вынужденные посмотреть на противостояние в небе. Они никогда не видели такого противостояния, даже в сражениях Мучена с экспертами ГД. Действительно, эта Вэнь Цинсюань была совсем непроста, будучи на самом деле в состоянии заставить Мученя так раскрыться. Фуш! Под их шокированными и испуганными взглядами, ураган духовных энергий сверкнул в небе, в то время как из него вырвались две фигуры. Бум! Когда они разошлись, каждый шаг, сделанный ими по воздуху друг от друга, оставил гигантские впадины в земле под ними. Трещины расходились, как паутины, показывая их удивительную разрушительную силу. Сильно топнув, дрожь пробежала по телу Мучена, когда он, наконец, избавился от действия силы, который был отброшен. В этот момент его выражение стало чрезвычайно мрачным, в то время как великая демоническая колонна Меру всплыла около его тела, излучая зловещую энергию. Прищурившись, он сосредоточил взгляд на элегантной фигуре вдали. В этот момент золотая пика воина все еще присутствовала в руках Вэнь Цинсюань, а золотой боевой доспех все еще покрывал ее стройную фигуру. После тиранического столкновения этих лобовых атак, она, похоже, не получила никаких травм. Напротив, огонь сражения горел в ее красивых глазах. Сила и выносливость Мученя явно превысили ее ожидания. Несмотря на то, что противоположной стороне сильно помогала эта демоническая колонна, это был первый раз, когда она увидела, что кто-то может выстоять против нее с культивированием стадии КЧТ. Кровавое бедствие духовного пути, заслуженное звание, сказала Вэнь Цинсюань с улыбкой, наклонив свою золотую пику вперед. «Владелец духовной короны духовного пути действительно грозен», ответил Мучень с легкой улыбкой. Черный свет молнии, лучащийся по его телу, не показал ни малейшей слабости. Девушка перед его глазами, Вэнь Цинсюань, обладала достаточной силой, чтобы заставить его относиться к ней с осторожностью. Независимо от каких-либо связей, основываясь только на таланте и силе, в последние несколько лет он встречал только двух человек, которые могли заставить его чувствовать себя столь же осторожно. Одним из них был Цзи Сюань, а другим – Лоли. Теперь он должен был добавить в этот список Вэнь Цинсюань. Когда демоническая колонна повисла над Мученем, на ее поверхности засверкали ало-красные руны. Безграничная зловещая энергия вылилась из нее, прежде чем войти в тело Мученя, обеспечивая ему невероятный уровень мощи. Я задаюсь вопросом, если сравнивать тебя и Цзи Сюаня, кто более грозный? Внезапно Вэнь Цинсюань рассмеялась, когда ее нефритовые руки крепко сжали пику. Разве ты не узнаешь об этом после того, как начнешь действовать? Мучень ответил безразличным тоном, его взгляд слегка потупился. Услышав мельчайшие колебания в тоне Мученя, лукавая улыбка сверкнула на уголках рта Вэнь Цинсюань. Судя по всему, были глубокие разногласия между Мученем и Цзи Сюанем. Тогда я, Вэнь Цинсюань, приму твое предложение. Боевое намерение вспыхнуло в красивых глазах Вэнь Цинсюань. Сила Мученя действительно вызывала дух соперничества, присутствующий ее сердцу. Она никогда не предполагала, что она слабее, чем какой-либо мужчина. Более того, противопоставленная ей сила, превосходящая ее, была чем-то, что ей очень не нравилось. Небесное копье Феникса. Золотой свет снова разошелся от Вэнь Цинсюань. Золотая пика покинула ее руки. Яростно расширяясь в размерах, она быстро выросла до 100 метров в длину. По мере того, как из него сочился золотой свет, она превращалась в луч золотого света, выстреливший прямо в Мучэня. Видя это, и не смея пренебрегать нападающей атакой, Мучэнь обнял пространство перед ним, заставляя великую демоническую колонну Меру позади него устремиться к небу. Сразу же зловещая энергия покрыла небо и землю, когда он приготовился встретить атаку. Треск. Однако, как только Мучэнь собирался принять атаку, в регионе раздался ясный и резонирующий звук меча. Вспышка, пойманная взглядом Мучэня, расколола воздух длинным 300-метровым мечом, который мгновенно появился перед золотой пикой войны, внезапно сталкиваясь с ней. Дзинь. Ясный металлический звук раздался, когда аура меча и аура пики столкнулись. Стройная фигура появилась поверх тени меча. С поднятием ее нефритовой ручки, потоки ауры меча хлынули наружу, отталкивая золотую пику. Могущественная сила отбросила ее назад. Увидев это, Вэнь Цинсюань подняла брови и взмахнула рукой, из-за чего пика войны быстро сократилась, прежде чем вернуться к ней в руку золотым лучом света. «Капитан Вэнь Цинсюань, раз вы решили действовать, позвольте мне противостоять вам». Она стояла в вышине на теневом мече, холодное выражение покрывало ее лицо, когда она говорила. Смотря прямо на Вэнь Цинсюань, она медленно вытянула меч бога Ло вперед. В следующее мгновение от него начали исходить жестокие намерения. «Лоли, дорогая, он сам попросил меня проверить мое предположение. Разве ты не слышала, что он сказал?» Видя, что Лоли собирается действовать, на лице Вэнь Цинсюань появилась сладкая улыбка. Несмотря на свой ответ, она постепенно начала сдерживать свою духовную энергию, в то время как боевые намерения в ее прекрасных глазах начали медленно угасать. Увидев это, Лоли сжала руку, в результате чего меч бога Ло вернулся в ладонь. Глядя на Вэнь Цинсюань с равнодушным видом, она ответила: «Капитан Вэнь Цинсюань, мы не собираемся враждовать с вашей группой, поэтому, пожалуйста, не нарывайтесь на неприятности». «Хорошо». Надев приятную улыбку, Вэнь Цинсюань кивнула головой, прежде чем выстрелила к Лоли, и сказала: «Мне не нравится, как ты обращаешься ко мне. Я давно искала тебя, поэтому зови меня Цинсюань». Видя дружескую улыбку на лице Вэнь Цинсюань, Лоли слегка заколебалась. Тем не менее, она кивнула, ответив: «Хорошо». Видя, что Вэнь Цинсюань успокоила свое боевой нрав, Мучэнь также направился к Лоли. Услышав нежный тон, который Вэнь Цинсюань использовала в своем обращении к Лоли, Мучэнь слегка приподнял брови, подумав: «Если бы к ней так обратился мужчина, я бы немедленно взял колонну Меру и отправил ее крушить. Капитан Мучэнь, я просто хотела проверить твою силу. Ты ведь не обижаешься на мои предыдущие действия, верно?» Щедрая и соблазнительная улыбка появилась на лице Вэнь Цинсюань, когда она сказала это, глядя на Мучэня. Видя потрясающе красивое лицо Вэнь Цинсюань, которое заставляло людей терять рассудок, Мучэнь почувствовал легкую боль в голове. Девушка перед поистине могла доставить проблемы. Такой характер и такая красота, как у нее, были уже слишком высокомерны, так что с ней будут хлопоты. Внизу были Сюйхуан и остальные, их лица и волосы были покрыты грязью и пылью. Раньше, несмотря на их совместную атаку, они были подавлены двумя красавицами. «Эй, вы трое не очень хороши. По сравнению с вашим капитаном, вы слишком отстали». Четверо членов группы Вэнь Цинсюань также подоспели. Держа свой гигантский топор на ее нежном плече, златовласая девушка посмотрела на Сюйхуаня и остальных, прежде чем раскрыть рот. Глядя на них, казалось бы, нежных и слабых девушек, улыбавшихся и поджавших губы, показывая маленькие ямочки на лицах, Сюйхуан и остальные не могли не почувствовать себя немного смущенно. Тем не менее, Трия знала, насколько грозными были эти спокойные молодые девушки, так как они энергично отбросили их назад. Подавленные выражения покрыли лица троицы. Они думали, что им удастся удивить людей и заставить затаить дыхание перед ними, пройдя через их КЧТ. Однако они никогда не думали, что не смогут справиться с двумя хрупкими девушками. Они – группа, занимающая первое место. Их сила в общем, естественно, больше, чем у нас, сказал Мучень с улыбкой, похлопывая по плечу троицу. Единственное, что могли сделать Сюйхуан и остальные, выдать горькую улыбку, кивнув головами. Вот почему Вэнь Цинсюань и ее группа смогли занять первое место и доминировать на нем. С такими членами они действительно были чрезвычайно сильны. Повернув голову, чтобы посмотреть на Вэнь Цинсюань, морщинки появились на лбу Мученя, когда он спросил: «Капитан Вэнь Цинсюань, по какой именно причине ты искала нас?» С взмахом пальца ее золотая пика мгновенно исчезла. Смотря большими глазами на Мученя, Вэнь Цинсюань ответила: «Две причины. Первая – найти Лоли, так как она очень помогла мне на духовном пути, а у меня не было возможности поблагодарить ее в тот раз. Вторая – я хотел найти вас, чтобы сотрудничать. Естественно, мне нужно было проверить ваши силы, прежде заключать соглашение». «Сотрудничать?» – спросил Мучень с сомнением, глядя на Вэнь Цинсюань. «Квота божественного древесного дворца», – сказала Вэнь Цинсюань, играясь с локоном черных волос. «Значит, вы пришли за квотой?» «Так», — спросил Мучень, слегка нахмурившись. «Ты слишком узко мыслишь. В древней античности божественный древесный дворец был одним из региональных повелителей этого разрушенного континента. Наследование, находящееся в его руинах, не то, не может достаться только вам», — Вэнь Цинсюань закатила глаза, сказав: «Кроме того, вы, ребята, не единственные, кто получил божественную квоту. Из того, что я знаю, в общей сложности, есть 6 божественных квот. Вы, ребята, просто получили одну из них. Группы, которые раньше напали на вас, ребята из Альянса Академий, вы должны были слышать о них, верно?» «Да», — ответил Мучень, кивнув головой. Чувствуя сомнение, он спросил: «Что с ними?» «Проще говоря, они Альянс», — с улыбкой ответила Вэнь Цинсюань. «Они являются союзом, образованным группами многочисленных духовных академий. Хотя группы этих духовных академий, естественно, не являются нашей ровней один на один, после реорганизации их сила союза стала довольно мощной». «Реорганизации? Да, например, они разделили свои группы, прежде чем собрать вместе всех своих экспертов». Услышав это, Мучень спросил в шоке: «Это возможно? Разве это не нарушает правила турнира?» «Нет ничего, что не соответствовало бы правилам. Просто реорганизованные группы не смогут войти в финал, вот и все. Естественно, все, что им нужно будет сделать, это снова собрать свои первоначальные группы. Однако к тому времени, получив различные выгоды с разрушенного континента, их сила была бы намного больше, чем прежде», — ответила Вэнь Цинсюань. «Поэтому, хотя вы, ребята, не так уж и плохи, вы не можете полагаться только на силу своей группы, чтобы бороться против Альянса, верно?» Услышав ее ответ, на лбу Мученя появились глубокие морщины. Он никогда не думал, что ситуация в великом турнире изменится настолько за 20 дней. Говорят, что Альянс Академия также получил божественную квоту, поэтому к тому времени, когда вы войдете в божественный древесный дворец, вы наверняка столкнетесь с ними. Я считаю, что если мы будем сотрудничать, это будет очень полезно, как для вас, так и для нас, ребята», — сказал Вэнь Цинсюань, сжав кулак. Ее лицо было наполнено уверенностью. В следующее мгновение она бросила пылающий взгляд в сторону Мученя. «Так что скажете, глава 499, соперник в любви, так что скажешь?» Услышав ясный и приятный голос Вэнь Цинсюань, Мучень погрузился в глубокое раздумье. С момента начала великого турнира многие группы начали развиваться, и постепенно стали появляться мощные группы. Сила этих групп не была меньше группы из 5 великих академий. Это было то, через что Мучень прошел прежде. Примером тому был Чжэнь Цин, чья группа была не слабее, чем группа Сяхау. Кроме того, было очевидно, что такая ситуация с появлением группы Чжэнь Циня не будет одноразовой. В тени может быть скрыть еще много подобных групп. Хотя Мучень был уверен в себе, он не был слепцом. Как и сказала Вэнь Цинсюань, сложно полагаться исключительно на силу своей группы, борясь против альянса, образованного многочисленными группами. На развалинах этого разрушенного континента было много больших и мелких руин. Не было никого, кто мог бы гарантировать, что группа, которая не слишком влиятельна, не воспользуется возможностью резкого увеличения силы. Более того, на данный момент группа Мученя находится на этапе, который можно было назвать как стремительный шаг вперед. Большинство людей, которые были в состоянии участвовать в турнире, имели стадию небесного завершения. После прохождения стадии небесного завершения были три суверенные катастрофы. Это были уникальные фазы, в которых человеку не требовалось накопление горького опыта в культивировании. Это потому, что сами эти катастрофы и были формой закаливания. Когда кто-то проходил через них, его сила резко увеличивалась. Поэтому с помощью многочисленных древних руин, присутствующих на этом разрушенном континенте, большинство присутствующих здесь людей могли достигнуть прогресса в течение короткого промежутка времени. На этом этапе великой трансформации тот, кто мог уловить возможность, смог бы получить наибольшую силу со всей своей группой, позволяющую им идти впереди всех по этому разрушенному континенту. Именно по этой причине Мучень придавал такое значение древним руинам Дворца Божественного Древа. Несмотря на то, что в пределах разрушенного континента было много других древних руин, не было много соперников, с которыми нужно было конкурировать за сокровища Дворца Божественного Древа. Поэтому, пока они могли войти в эти древние руины, это определенно было чрезвычайно полезно для него и его группы. Однако из-за того, что эти руины Дворца Божественного Древа были настолько совершенны, естественно, туда истекались группы с действительно мощными членами среди них. В то время сражения, которые велись бы, абсолютно не соответствовали бы предыдущим. Поэтому, раз они могли начать сотрудничать с такой группой, как группа Вэнь Цинсюань, это было самым лучшим сценарием для развития группы Мучэня. «Почему вы не нашли нас прежде?» – спросил Мучень, глядя на Вэнь Цинсюань. На первый взгляд, учитывая их силу, если они хотели найти группу, с которой можно было сотрудничать, они могли выбрать несколько групп получше. Тем не менее, она выбрала их, что вызывало небольшие сомнения в сердце Мучэня. «Это потому, что я верю в Лоли», – ответила Вэнь Цинсюань с милой улыбкой, глядя на Мучэня. С улыбкой она сказала, дразнящим образом: «Может быть, капитан Мучень предположил, что я влюбилась в него». Услышав ее слова, Мучень рассмеялся. Он не стал брать ее, даже если бы она сама прыгнула к нему в руки. Кроме того, ему было чрезвычайно трудно представить, что такая упрямая девушка, как она, делает что-то для мужчины. «Лоли помогла мне раньше. Возможно, это могла быть случайность. Тем не менее, я не могу не отплатить за услугу. Я вижу силу Лоли. Что касается тебя...» Она оглядела Мучэня ее прекрасными глазами, раскрыв свои красные губы, прежде чем заговорить. «Из нашей схватки прежде можно сказать, что ты действительно обладаешь кое-какими способностями. Поэтому можно считать, что мы не потратили время зря, придя сюда, чтобы заключить с вами союз». «Я действительно польщен», — ответил Мучэнь спокойным тоном, покачав головой. «С этой Вэнь Цинсюань действительно очень трудно справиться. Мне не нравится сотрудничать с вами, мужчины. Но раз вы говорите, что для вас это большая честь, для меня это тоже большая честь», — серьезно ответила Вэнь Цинсюань, кивнув головой, выглядя чрезвычайно впечатляюще при этом. Это заставило Мучэня потерять дар речи. Видя, как Мучень цепенеет, как будто ударился о стену, Лоли не могла не засмеяться. «Хорошо, я согласен на сотрудничество», — ответил Мучень, кивнув головой. Обернувшись, он указал на Сюйхуаня и остальных, сказав: «Это члены моей группы, Сюйхуан, Чжао Циншань и Муфэньян. Они только что прошли их КЧТ». Бросив взгляд на Трия, Вэнь Цинсюань мгновенно отвела взгляд, прежде чем кивнуть в знак понимания. Заметив отношение, которое она проявила к ним, Сюйхуан и остальные не могли горько не рассмеяться в сердцах, но не осмелились показывать недовольство на виду. Хотя девушка перед ними была такой же красивой, как и Лоли, эта пара глаз, как у Феникса, обладали более чем достаточным чувством посягательства. Если это были люди или вещи, которые не вызывали ее интерес, ее молчание и слабой улыбки было более чем достаточно, чтобы заставить людей постыдиться своей слабости. Только в тот момент они поняли, как легко подобраться к Лоли, которая всегда казалась спокойной и проявляла нежную улыбку только к Мучэню. Они, Лэр и Пиньер, они, близнецы. Если они будут работать вместе, даже эксперты, прошедшие ГД, не смогут сбежать от них, — сказала Вэнь Цинсюань, указывая на двух молодых девушек, которые, казалось, были вылиты из одной и той же формы. Это Сюлин. Не смотрите на нее сверху вниз, ведь то, что она культивирует, это духовное искусство божественного уровня, которое основывается на силе. Кроме того, когда она скрестила клинки с экспертом ГД, который дразнил ее, она отправила того парня прямо в гору одним ударом, которую он пробил насквозь. Кроме тебя и Лоли, в вашей группе нет никого, кто мог бы ей соответствовать», — усмехнулась Вэнь Цинсюань, указав на златовласую молодую девушку. Златовласая молодая девушка по имени Сюлин кивнула головой в сторону Мученя и Лоли, прежде чем послать равнодушный взгляд на смущенных Сюйхуаня, Чжао Циншаня и Муфэньина. «Это Анья, молодая богатая женщина, и бог знает сколько духовных предметов носит с собой. Победить ее – это не то, что легко осуществить», – сказала Вэнь Цинсюань, указав на последнюю тихую молодую девушку. Анья слегка смущенную улыбнулась Мученю и его группе, показав маленькие ямочки на ее привлекательном лице, придувающие ей чрезвычайно милый вид. «Кроме того, их уровень совершенствования находится в районе ГД», — добавила Вэнь Цинсюань. Услышав это в последний момент, Мучень не мог не вздохнуть с восхищением, кивнув головой. Вот почему Вэнь Цинсюань и ее группа могли занимать и доминирующее положение в рейтинге. С таким составом, единственным словом, которое могло быть использовано для их описания, было слово «тиранические». Эти девушки казались слабыми и хрупкими, но каждая из них обладала силой, сравнимой с теми, кто прошел свою ГД. Столкнувшись с такой тиранической группой, Мучень чувствовал, что они не могли рассчитывать на победу. В конце концов, их различия в силе были довольно очевидны. Единственные люди в его группе, которые были на высоте, были он и Лоли. Если их противники смогут удерживать их, то Сюйхуан и остальные останутся в невыгодном положении. Поэтому это была главная причина, по которой Мученю пришлось приложить все его силы, чтобы войти в древние руины. На данный момент они представляли Северную Небесную Духовную Академию, в конце концов, они сражались сами за себя. Мало того, что он должен был думать о себе, так ему еще необходимо было думать о Сюйхуане и остальных. Если нет, то в финале они, безусловно, будут в невыгодном положении. «Что насчет тебя?» – спросил Мученг с улыбкой, кивнув в сторону Вэнь Цинсюань. Судя по всему, совершенствование Вэнь Цинсюань, казалось, было где. Однако Мучень мог слабо различать некоторые опасные волнения, исходящие от нее. Ясно, что она скрывала свою истинную силу. «Меня?» – язвительная улыбка появилась на лице Вэнь Цинсюань, когда она ответила. «Если ты поделишься со мной своими секретами, я расскажу тебе про себя». «Какие у меня могут быть секреты?» – спросил Мучень, слегка прищурившись. «У меня присутствует уникальное чувство, что твое тело чрезвычайно мощно, но похоже, оно находится в состоянии глубокого сна», – ответила Вэнь Цинсюань с легкой улыбкой, бросив соблазнительный взгляд на Мученя. Услышав ее ответ, холод пронзил сердце Мученя. «Глубокий сон, она говорит о девяти пустотах, воистину удивительное чувство ощущения. Это был первый раз, когда он наткнулся на кого-то, кто мог ощутить его девять пустот в разгар его трансформации. Действительно, Вэнь Цинсюань непроста. Похоже, ты не хочешь говорить, но неважно. Но я бы тоже тебе солгала. Даже если бы ты раскрыл мне правду, я не рассказала бы тебе о себе», — сказала Вэнь Цинсюань с взмахом руки. Взглянув на Лоли, она с усмешкой сказала: «Я буду открыта для тебя, Лоли». «Лоли, а ты хочешь узнать?» Услышав это, Лоли лишь слегка улыбнулся и покачала головой, прежде чем ответить. «У каждого свои секреты. Он раскрыл тебе свой секрет?» — спросила Вэнь Цинсюань, казалось бы, случайно. Взглянув на Мученя ясными глазами, Лоли ответила с теплой улыбкой. «Он, естественно, рассказал мне то, что можно рассказать. Кроме того, я верю ему». Мучень с недовольством посмотрел на Вэнь Цинсюань. По какой-то причине он чувствовал, что она пыталась нарушить баланс между им и Лоли. Однако их отношения были столь же прочны, как краеугольный камень мира, и не могли поддаться легким попыткам воздействия. «Лоли, ты действительно хорошо понимаешь людей. Мне это очень нравится». Лучи блеска сверкнули в финикоподобных глаз Вэнь Цинсюань. Не в силах контролировать себя, она подошла к Лоли, прежде чем взять ее тонкие ручки в интимной манере, произнося с соблазнительным голосом: «Почему бы тебе не отбросить эту кучу вонючих мужчин и не пойти вместе с нами? Мы определенно сможем стать чемпионами этого великого турнира». Несмотря на их различные темпераменты, когда два лица сблизились, они сформировали чрезвычайно привлекательную картину, из-за которого Сюйхуан и остальные проглотили слюну. Однако взгляд Мученя, направленный в Вэнь Цинсюань, был несколько странным и подозрительным. Хотя Вэнь Цинсюань и вела себя так, словно играла и дразнила его, почему-то он чувствовал, что что-то не так. Чувствуя взгляд мученя, Вэнь Цинсюань, казалось, не волновалась, держа тонкие ручки Лоли. Однако, взглянув на него под углом, который Лоли не могла увидеть, она несколько вызывающе подняла брови, прежде чем слегка приоткрыла рот. Увидев это, глаза мученя широко распахнулись, так как он мог расшифровать слова, произнесенные соблазнительными губами Вэнь Цинсюань. Читает по губам. «Я заставлю Лоли». Глава 500. Новая встреча с кланом Кровавого Бога. Слова Вэнь Цинсюань, очевидно, заставили сердце мученя вздрогнуть, и взгляд, который она послала к предыдущему, был немного странным. Наконец, он понял странное чувство, которое испытывал. Судя по тону и манерам слов Вэнь Цинсюань, у нее явно были особые намерения в отношении Лоли. Кажется, это особенный соперник в любви вдруг появился. Увидев странный взгляд мученя, Вэнь Цинсюань не выказала какой-либо обиды. Напротив, она показала ему очаровательную улыбку. У этой улыбки была аура, которая могла привести к падению страны, заставляя мученя беспомощностью вздохнуть в сердце. «Смазливая леди, почему вы выбрали именно этот путь?» Вэнь Цинсюань уверенно держала руки Лоли. Будучи чрезвычайно близко к Лоли, изысканные фигуры, казалось, были склеены вместе, показывая исключительную близость. Лоли тоже чувствовала себя немного ошеломленным такой близостью, которую показывала Вэнь Цинсюань. Тем не менее, она явно не думала о чем-то странном. Поэтому, несмотря на то, что ей было некомфортно от такой близости, она ее не отвергла. У нее не было никакого возвышенного мнения о Вэнь Цинсюань, поскольку последняя была такой выдающейся, но обладала своеобразным характером. Эти черты были чрезвычайно плохи для обыкновенных девушек. Однако, хотя Лоли не возражал против этого, мучень чувствовал зависть и ревность. С сухим кашлем он протянул руки, чтобы выхватить белое запястье ручки Лоли. Шагнув вперед, он вырвал Лоли из рук Вэнь Цинсюань, после чего сказал: «Капитан Вэнь Цинсюань, когда мы будем готовы отправиться?» Увидев, что мучень вступил в противостояние, Вэнь Цинсюань не могла не закатить глаза в его сторону. Прядь волос крутилась в ее руке, она сказала безразличным тоном: «Естественно, как можно скорее. На данный момент все 6 божественных квот находятся в руках различных людей, а значит, они знают о местонахождении Дворца Божественного Древа, поэтому они направят туда свою истинную силу. Эти руины не похожи на обычные, в них немало сокровищ. Если получить одно из них, это позволит резко увеличить силу группы, поэтому никто не может отказаться от такой возможности». Слегка кивнув, мучень пробормотал: «Другие 5 божественных квот у кого?» «Согласно тому, что я знаю, у Альянса должна быть одна, как и у людей из Святой Духовной Академии и Воинственной Духовной Академии. Что касается 2 оставшихся, я не уверена. Однако, что касается групп, которые их заполучили, не думаю, что они не обладают достаточной силой, чтобы их сохранить. Поэтому наши соперники будут сильны». Взглянув вдаль, Вэнь Цинсюань продолжила говорить: «Великий турнир уже начал входить в нагнетающую фазу. Сильные группы, которые прячутся в тени, начинают выходить. Великий турнир на этот раз сложнее, чем предыдущие. Бог знает, сколько притаившихся тигров в нем участвуют. Даже у меня нет абсолютной уверенности в победе. Если она была, я бы не пришла, чтобы найти вас и предложить сотрудничество. В Альянсе Академии 4 лидера, 3 из которых мне знакомы. Каждый из них довольно силен, и с ним нелегко справиться. Кроме того, у всех у них великолепные боевые способности, даже эксперты ГД страдают при встрече с ними». Услышав ее слова, лоб мученя дернулся. Способные победить экспертов ГД? Судя по всему, эти 3 лидера Альянса действительно обладали кое-какими способностями. На этом данном этапе великого турнира эксперты ГД уже доминировали в боях сами по себе. Что касается людей, которые могли победить даже их, это говорило о том, на каком высоком уровне они были. «А еще один?» – спросил мучень. Казалось, что Вэнь Цинсюань делал акцент только на 3 вышеупомянутых лидеров. Главный руководитель Альянса чрезвычайно загадочен. Кроме того, он является создателем этого альянса. Я не видел его настоящего лица. Однако, позволив 3 другим лидерам избрать его в качестве главы, я боюсь, этот человек чрезвычайно силен, слегка задумчиво сказала Вэнь Цинсюань. Услышав это, мучень кивнул головой, его выражение казалось мрачным. Судя по всему, вопрос о захвате этих руин Дворца Божественного Древа был действительно нелегок. Даже такой высокомерный капитан, как Вэнь Цинсюань, был бдителен и осторожен. Люди из Святой Духовной Академии, это Цзи Сюань и его группа, внезапно глаза мученика слегка вспыхнули, когда он бросил вопрос. «Я не до конца уверена в этом, но каждый из четырех великих сынов Святой Духовной Академии возглавляют собственные группы. Из них стоит обратить внимание на двоих», — ответила Вэнь Цинсюань, глядя на мученика. Мучень казался чрезвычайно заинтересованным, когда слушал. Очевидно, что информация Вэнь Цинсюань была намного более точной, чем их. На первый взгляд нет никакого разделения между четырьмя великими сынами Святой Академии. Однако это не так. Среди всех четырех великим является святой сын Ван Чжун. Что касается другого, то это Цзи Сюань. Он тоже один из четырех великих сыновей Святой Академии, которые имеют небольшой опыт, однако их познания в бою глубоки. «Думаю, ты знаешь об этом, верно?» — ответила Вэнь Цинсюань. «Великий святой сын, Ван Чжун», — пробормотал Мучень, его глаза слегка сузились. Он скрещивал клинки с одним из четырех великих сынов святых академий, Сяхау, нанеся серьезные травмы последнему. Из того, что он видел, помимо Цзи Сюаня, он предполагал, что другие сыновья не сильно отличатся друг от друга по силе. Однако, услышав слова Вэнь Цинсюань, он должен был обратить внимание на этого Ван Чжун. Что касается группы Святой Духовной Академии, которая появится во Дворце Божественного Древа, есть очень большая вероятность того, что их главой мог быть Ван Чжун или Цзи Сюань, ответила Вэнь Цинсюань. Мучень слегка кивнул головой. Независимо от того, Ван Чжун это, или Цзи Сюань, оба они чрезвычайно сильные противники. Судя по всему, Дворец Божественного Древа действительно будет весьма оживленным. Возьми божественную квоту. Нам нужно выдвигаться, не желая больше говорить. Вэнь Цинсюань посмотрела на Мучена, сказав это. Не колеблясь, Мучень сжал руку, заставив божественную древесную табличку появиться. Активировав свою духовную энергию, божественная древесная табличка мгновенно начала лучиться изумрудно-зелеными лучами. После того, как она медленно завибрировала, она указала в северо-западном направлении. Северо-запад, да, взглянув в сторону указанного направления, Вэнь Цинсюань слегка кивнула. Выдвигаемся. Убрав божественную древесную табличку, Мучень махнул рукой, прежде чем взять на себя инициативу. Выстрелив, он превратился в луч света. Лоли, Сюйхуангом и остальные сразу последовали его примеру. «Давайте тоже отправляться», — с легкой улыбкой сказала Вэнь Цинсюань и выстрелила вперед, а восхитительные молодые девушки последовали за ней. Этот фрагмент разрушенного континента был чрезвычайно обширен. Хотя это был всего лишь фрагмент полного разрушенного континента, и он не уступал по размерам Северному Небесному континенту. Поэтому, даже после того, как они отправились в путь и путешествовали в течение 5 непрерывных дней, они все еще не могли достичь места назначения. Тем не менее, за время своего 5-дневного путешествия мучений остальные смогли четко ощутить постепенное изменение, так как великий турнир приближался к кульминации. По пути они видели слишком много боев. Были крупномасштабные и мелкие, причем крупномасштабные включали в себя до сотни групп, которые, казалось, распространились на 1000 километров. Необузданные колебания духовной энергии вызывали изменение цвета всего мира. Видя эти бои, мучения остальные лишь наблюдали со стороны, не вмешиваясь в их разборки, направляясь своей дорогой. У них не было ни малейшей мысли о возможности получения такого гигантского количества очков, поскольку он знал, что еще не время действовать. Пока мучень не провоцировал никого, на них никто и не нападал. Естественно, основная причина была в Вэнь Цинсюань, которая путешествовала с ними. Столкнувшись с тиранически могущественной группой, которая занимала первое место в великом турнире, никто не осмеливался ее провоцировать. Однако Вэнь Цинсюань и ее группа привлекали слишком много внимания. Пока они плавно продвигались, прошло еще 3 дня. Наконец, Мучень и остальные начали приближаться к местоположению. Это потому, что Мучень ощутил блеск божественной древесной таблички в своих руках. Он чувствовал, как она вибрирует. Этот признак указывал на то, что они приближались к скрытым древним руинам Дворца Божественного Древа. Руины Дворца Божественного Древа, скорее всего, находятся в 2000 километров от нас, на древнем горном хребте. Стоя на вершине горы, Мучень держал божественную древесную табличку, говоря это, глядя на горизонт в северо-западном направлении, он сказал с улыбкой: «Со скоростью, с которой мы двигаемся, мы сможем добраться туда к завтра. Следует рассматривать это как центральное расположение разрушенного континента», – тихо сказала Лоли, глядя на окружающее пространство. «Группы, которые были здесь, стали более сильными. Я считаю, что месторасположение дворца уже собрало множество групп». Услышав это, Мучень кивнул. По пути они видели немало групп, которые двигались в том же направлении, что и они. Очевидно, месторасположение дворца было уже раскрыто многим. Это означало, что когда придет время собирать сокровища, будет царить хаос. В 500 километрах от нас должна быть база отдыха. Мы могли бы временно остановиться там. Эта база должна быть самой большой в радиусе десятки тысяч километров. Много групп там имеют немало по-настоящему хороших вещей, особенно боевые пилюли духа. Я думаю, нам тоже нужно несколько, сказала Вэнь Цинсюань, глядя вдаль. Пилюли духа слишком роскошно для нас, ответил Мучень, потирая нос. Эти таблетки духа, которые были способны увеличить боевую силу или увеличить восстановление духовной энергии, были чрезвычайно дорогими. Желание выменить их требовало непомерной цены. Она действительно хотела приобрести несколько. Тем не менее, это было роскошью, которой сложно было позволить. «Как будто я просила тебя платить», — сказала Вэнь Цинсюань, закатив глаза на Мученя. Продолжая игнорировать его, она взяла на себя инициативу и выстрелила вперед. Беспомощно пожав плечами, Мучень и остальные последовали за ней. Путешествие на 500 километров не займет много времени. Когда гора за горой проскочили под их ногами, они смогли почувствовать бесчисленные колебания духовной энергии, внезапно появляющиеся на расстоянии перед ними. Подняв головы, они увидели бесчисленные лучи света, покрывавшие небо и землю, когда они остановились. В этой области был большой город, который явно появился недавно. Именно в этот город приземлились те бесчисленные лучи света. Очевидно, что это и была так называемая база транзакций, о которой говорила Вэнь Цинсюань. Глядя на роскошный городок, в Мучень проснулось небольшое любопытство, прежде чем он дал команду спускаться. Однако, как только он сделал шаг, он обнаружил, что Лоли внезапно остановилась. В этот момент слабое холодное намерение появилось на ее красивом лице. Шагнув к Мученю, ледяной взгляд Лоли устремился к горному пику вдалеке. 10 фигур были слабо различимы на нем, вызывая морщины на лбу Мученя. Там, казалось, присутствовали от 2 до 3 групп. Причем эти люди выглядели незнакомыми. Ало-красные одежды носили все они, выделяясь тем самым. От них лучились колебания, из-за которых Мучень чувствовал себя немного неудобно. «Что случилось?» – мягким голосом спросила Вэнь Цинсюань, также заметив эти группы, которые, казалось, тоже смотрели на них. Медленно сжимая меч бога Ло, Лоли посмотрела на Мученя, прежде чем ответить медленным образом. «Это люди из клана Кровавого Бога». Услышав ее ответ, глаза Мученя сощурились. «Один из 4 кланов Бога Западного Небесного Мира, клан Кровавого Бога, он никогда не ожидал, что они тоже отправят людей на великий турнир, была ли их целью Лоли».